Глава 26. Марфа неслась по коридору, словно вихрь, сошедший с небес на грешную землю, стремительно, не замечая преград на своем пути. Войдя в творческую студию, с силой хлопнула дверью. «Если ты еще раз мне посоветуешь провести собеседование с ее канутым существом, то сама начнешь работу искать. Уразумела, детка?» Обратилась она к Осие, ждавшей ее. «Что на этот раз тебе не так, всадник апокалипсиса ты наш?» Осия отложила в сторону одну из заготовок. «Тот тип, которого ты пригласила, сказал, что мы ему не подходим, потому что он почувствовал от меня пассивную агрессию». Марфуша театрально упала в кресло, стоящее рядом с огромной доской электронной, сделав жест, словно стреляет в подругу пистолетом из пальцев. Осия деланно ужаснулась и, зная подругу, приготовилась к увлекательной истории. «Я просто ему сказала, что в свободное время занимаюсь коррекцией зрения. Бесплатной». Осия рассмеялась, запрокидывая голову к потолку. Смех звучал так долго, что в уголках глаз девушки стали скапливаться капельки влаги. «С учетом того, что в твоем кабинете полно колюще-режущих предметов, это не скрытая угроза, а вполне себе реальная. За что ты, парня, так? Работы у него плохие. Небось, еще и нож канцелярский при этом в руках держала». «Я думала, он окосеет в попытках заглянуть мне в декольте». Марфе самой было смешно, но она продолжала сидеть с непроницаемым видом. «Тебе куда? Ты где такие слова-то узнал, Фуш?» Марфа, наклонив голову, сотворила на лице кривую язвительную улыбку. Контраст между девушками был разительный. На фоне хрупкой Марфы Осия казалась пышнотелой девицей, пышущей энергией и здоровьем. Все было при ней. И грудь, и бедра покатые. Поэтому девушки часто шутили на тему внешности. «Он ни разу в глаза мне не взглянул, только в декольте. Даже когда я нагнулась, чтобы встретиться взглядом, он просто опустил свои глаза ниже. Может, он маньяк и будет всем по рабочей почте фото гениталий своих рассылать. Уеду, а он совратит вас всех тут. Так не пойдет. Ищи еще кого-то». Голос сочился презрением. Осия неторопливо поднялась и подошла к Марфе, опустилась на подлокотник кресла и потрепала свою любимую метель по волосам, наматывая пряди начальницы на палец. «Меня больше интересует, кто тебя будет в Испании совращать», заговорщицки произнесла она над ухом подруги. Марфа молчала, раздувая крылья аккуратного носика на вдохе. За эти дни они уже столько раз обсудили и Алекса, и Игоря, что язык почти отваливался. Кажется, даже опух. «Чувствую, что ты нам еще устроишь скандальчик». Осия продолжала прощупывать грани терпения Марфы. Именно в этот момент Марфа сделала глубокий вдох, и ворсинки шерсти, парившие в воздухе, попали ей в дыхательные пути. Девушка чихнула, чем вызвала новый прилив веселья у подруги. «Вот, вот об этом я и говорю. Судьба тебе, Марфушка, засветиться во всех желтых газетенках. Даже твой организм подтверждает». Марфа снова чихнула, отчего получила тычок в бок от подруги. «Фуш, обещай мне, что я о твоих похождениях узнаю не из СМИ. Хочу от тебя и с фото-видеоподробностями». Так, припираясь и веселясь, девушки продолжили рабочий день. Осия отметила для себя, что Марфа выглядит притихшей, даже потухшей, что было ей несвойственно. С целью развеселить шефа, она нашла в социальных сетях канал с обзорами футбольных матчей и отдельных футболистов. Волею судьбы ее пронырливые пальчики включили видео с игрой Игоря Стравинского. «Марфа, солнышко мое долбанутое, тут написано, что Игорь — самый многообещающий вингбэк десятилетия. Ты такие слова знаешь вообще? Нельзя нашими словами, ну ёб их...» «Защитник. Вингбэк — это крайний защитник», — не отвлекаясь от труда, произнесла Марфа. Проведя с Игорем столько времени, сложно было не запомнить, какие цели перед ним стоят, что-что, а о футболе он трещать может сутками напролет. Чаще всего мы играем по схеме 3-5-2. В ней флангам отдается приоритетная роль», — вспомнила Марфа речь Стравинского. Для лучшего понимания он ей рисовал на салфетке схему исходных позиций и продвижения. «Так он что, не забивает даже? Ха, фу, тоже мне футболист», — выдала Ася, при этом хитро поглядывая на Марфу. Очень уж хотелось посмотреть, как она будет защищать парня. Вспоминая, как Марфа с ним разговаривала, Асе хотелось приголубить младенчика, пожалеть и посочувствовать. «Угу, не забивает», — буркнула бесчувственная. Ася включила видео и принялась его комментировать. «Ничего себе! Всего 21, а тренер ему уже доверяет больше, чем остальным», — восхищенно вздохнула девушка. «В прошлом году Игорь пропустил значительную часть сезона из-за различных травм, при этом успел трижды сыграть в основе на играх Лиги чемпионов», — вещал диктор. «Марфа, что такое Лига чемпионов? Какие чемпионы там играют?» — продолжила развлекаться девушка. «Прямые путевки получают победители Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, команды-представители 6 лучших ассоциаций». Марфа порхала над платьем, не отвлекаясь. У Аси было такое чувство, что ей совсем не было дела до бедняги Игорька. «Играет смело и уверенно. На поле не тушуется больших именитых дядек. Хорошо проявил себя на матче против Ромео и доказал, что готов получить больше игрового времени», — продолжил голос из телефона под охи и вздохи Аси. «Атлетичный Стравинский, который может и мяч на 50 метров протащить, и один на один выйти, и при необходимости замкнуть комбинацию, в своей последней игре отдал 3 голевых передачи. Всего за сезон забил 5 мячей, 2 из которых...» «Да ёшкин свет, он все-таки забивает!» Увлекшись, Асия перешла на ультразвук. «Забивает», — флегматично произнесла Марфа, меняя силуэт то так, то эдак. «Слышишь ты, сухарина бессердечная!» Подбоченившись, Асия была готова перейти к запрещенному прессингу, но ей помешали. С мощным хлопком дверь в кабинет распахнулась, отлетела к стене, ударилась об нее настолько гулко, что по витражному стеклу вмиг расползлись трещинки. Обе девушки обернулись. На пороге стоял разгневанный и раздосадованный услышанным Антошек. «Пошла вон!» — обратился он к Асие. «Мне с женой надо поговорить».